Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах. Алло. Да, говорите. Здравствуйте, компания «Прима Коллект». Меня зовут Лената Николаевна, кредитный инспектор. Уведомляю о записи разговора. Светлана Яковлевна, вы? Я. Вы знаете, вы назвали, когда свою фамилию, имя, отчество, связь прервалась. Повторите, пожалуйста. Меня зовут Куглина Татьяна Николаевна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Уведомляю вас о записи разговора. В целях подтверждения вашей личности, дату рождения назовите? Нет. Что нет? Нет, не назову. Дату рождения забыли вашу. Почему сразу забыла? А зачем вы повышаете голос таким, не знаю, неприятным его сделали? А что тогда? Что нет? Ну нет, не назову. Ну что вы боитесь? Ой, опять провокационные какие-то вопросики. Почему сразу боюсь? Может, я просто не обязана, а вот и все. Чего вас бояться? Вы страшная? Наверное, вы обязаны с нашими сотрудниками пообщаться, да? Обязана, да? Хотите? Пообщаться с вашими сотрудниками? Да бред, не говорите. Да, лично. Будете? Ой, не пугайте. Слушайте, вы мне клялись, да, ваши сотрудники, на 12 июня мне назначали уже выезд. Пугает. И что-то не доехали никакие ваши сотрудники. На бензина очередь. Нет, что ли, вас я не пойму. Вас поставили на очередь. На очередь. Вы мне обещали, что приедут, да, 12 июня. И вот все еще нет никого. Паша, ну все, до свидания. Пока. Хватит, ерунда ваша не интересна никому. Перекреститесь, ходите, покайтесь в церковь. Знаете, Светлана Яковлевна, Господи, это вас таким так захлёб сказали, до у вас там поплохело вам? Вы берегите себя, да нет, а то у вас кажется, работа нервная. Поплохело. Не доживете до 30. Да нет, это... Да не, вы не переживайте за меня. Да вы я не переживаю, зачем вы мне нужны, чтобы я за вас переживала? А вы мне вообще абсолютно индифферентны. О чем вы говорите? 53 года. Хватит приговаривать вас, маму, видимо, хватит не научила. До свидания. Мне вашу маму очень жаль. Вы вообще беспомощное существо, судя по всему. Вот позвони. Да. Алло. Угу. Ваш разговор будет... Алло, здравствуйте. Слушаю. Компания «Эверест», инспектор Сердюкова Анна Викторовна. Разговор записывается. Ольга Викторовна. Да. Звоню по вопросу вашей задолженности в компанию «Кредит Плюс». 13 900 рублей сумма вашего долга. Вам необходимо произвести оплату в течение суток. Уточните, в какое время это поступит платеж. А зачем мне это с вами обсуждать? Потому что у вас имеется задолженность перед вашим кредитором. Нет, подождите, а мы являемся... Подождите, вы отвечаете на вопрос «почему?». Я спрашиваю «зачем?». Что значит «зачем?», Ольга Викторовна? Может быть, потому что вы заемщик? Может быть, потому что вы заемщик с долговыми обязательствами? Это опять-таки ответ на вопрос, почему, а не зачем. Хорошо, сформулируйте корректней свой вопрос, чтобы я вас куда поняла. Куда уж корректней? Я спрашиваю, зачем мне с вами это обсуждать? Я не понимаю ваш вопрос. Не понимаете? Не понимаю. Он потому что очень глупый и некорректно сформулирован. Да? Бедненькая. Глупые, некорректные вопросы ей задают. Ну вы давайте там пойдите, поучитесь немножечко, книжки почитайте, чтобы понимать, какие вопросы вам задают. Потом зачем? Поговорим. Зачем? Ну да, действие зачем вам это надо? Вообще кого-то понимать. Жила без мозгов, и буду жить дальше, правильно? Молодец. Ну, продолжайте, я слушаю. Да все, хватит. Нет, продолжайте, почему? Да, мне интересно вас. Дальше за деньги. Не, ну давайте договоритесь, что вам просто больше нечего сказать, и все. Да я не считаю нужным, вам уже все сказано. Что вы еще от меня хотите? Дальше за деньги. Хотите, еще со мной поговорите? Давайте 500 рублей на этот номер сбрасывайте и пообщаемся. Да? Ну, как сразу после того, как вы 14 своему кредитору вернете 14 тысяч рублей, сразу обязательно. Ага. По первому ага. требованию. Ага, ага. Обойдетесь. Да, ну тогда и вы обойдетесь, Ольга Викторовна. Ну и все. Я не вижу, тогда лесом. Сами... не вижу смысла. Естественно, вы вообще в жизни смысла не видите. Вы далеки от смысла, особенно от здравого. Да, но зато вы, я смотрю, очень близки. Очень близка я к здравому смыслу, я прям с ним на «ты». Заметно, Ольга Викторовна. Очень хорошо. Всего доброго. Счастливого пути. Алло. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте, я представлюсь, отдел по работе с задолженностью, Финпротект. Зовут меня Малышев, кстати, эфир тоже записывается. На линии оставайтесь, на специалист перейду, все доброго. Алло. Че, трубку брал? Да-да. Говорите. Это вы говорите, это вы мне звоните. Профессиональная служба взыскания, Финпротект. Копитова Мария Викторовна, разговоры записываются. Вы клиентом компании являетесь? Но если вы мне звоните, вы не знаете, кому вы звоните? Нет, мы не знаем, кому мы звоним. А что вы орете-то? У вас нервы? Вы валидол себе за щеку бросьте. До свидания. Пока. Да-да. Алло. Да. Здравствуйте. Ну. Я поздоровался с вами. Я не знаю, желаю вам здоровья или нет. Вы кто? Вражников Александр Васильевич меня зовут. Ванг Тинькофф. А, нет, тогда не желаю. Звоню по поводу невыполнения вами кредитных обязательств. Сейчас... А кому вы звоните? Да, вы телефон не кладите. Да, слушайте. Милена Александровна, вам я звоню сейчас. А-а-а. Зачем? Требование банк выставил закрыть целиком всю сумму долга. 19 212 рублей, 14 копеек, сумма не окончательная. Повисите, у меня второй телефон звонит. Минуточку. А, нет, там не важно, говорите дальше. В конце нашего разговора я вышестоящему руководству с результатом переговоров. Поэтому, чтобы не терять ни ваше, ни наше время, а скажите, вопрос вы намерены с банком решать? А после ответа вы не будете терять больше мое время, да? Ну, вы скажете, Елена Александровна. Ну, не буду я ничего решать. Вам надо, вы решайте, как считаете нужным. Ну, то есть у вас есть задолженность перед банком? То есть вы не собираетесь, да? Абсолютно не тревожит. Это ваши проблемы, а не мои. Так у вас долг, Елена Александровна. Так он меня абсолютно не тревожит. Только не долг, а задолженность, правильно говорить. Долг у нас с вами перед Родиной. Почему? Ну, потому что... Елена Александровна. Блин, подождите, да нет, я еще так... раз второй телефон. Да. Нет, тоже не важно. Так, и что, и что? Оплату вы по каким причинам перестали производить? Видите, как хорошо в нашем банке вы обслуживались? Да хватит, вот, еще уже месяц. Все. Достаточно вам. То есть с каким-то условием обслуживания в банке вы не согласны или что? Да вообще, в принципе, с существованием вашего банка на территории Российской Федерации не согласны. Ну, понятно, Елена Александровна. Угу. Вот, я и еще какие-то... Еще с чем-то вы не согласны? Ой, а это если вы в суд все-таки сходите, то я в суде все расскажу и покажу, и докажу, что, с чем я не согласна. А сейчас в телефонном режиме вот какой смысл? Вот каждый звонящий же спрашивает. Ну, знаете, Елена Александровна, да, что передача дела в суд сумму долго не уменьшит, а увеличит ее, скорее всего. Ой, вы знаете, мне абсолютно неинтересно, что вы говорите. Я знаю, что вы там лживые все и врете, выкручиваетесь только для того, чтобы смотивировать поскорее на оплату. Поэтому я вам не верю. А смысл? Ну, потому что вы... Ну, понятно. Смысл в том, чтобы ваша задача смотивировать меня на оплату. И для этого вы готовы на все. Вы такие небылицы рассказываете, боженьки. Александр Сергеевич Пушкин в гробу вертится, да, со скоростью света. От зависти. Такие же вы сказочники там. Сейчас вот вы когда очередную сказку будете рассказывать, я покажу вам, о чем я говорю. Ну, вы знаете, что банк Тинькофф осуществляет банковскую деятельность уже более 10 лет на основании лицензии, угу. Да и условия абсолютно не противоречащие действующим законодательствам. Зачем мне вся эта информация? Ну, потому что вы говорите, что что-то незаконно, то, что на территории Российской Федерации. Что незаконно? Вы меня вообще слушали? Я сказала, что вы сказочники. Ну, понятно. Вообще ни о чем. Я вам про Фому, вы мне про Ерему. Вообще не следите, да, не за нитью. Нить разговора потеряли в начале еще, видимо. Я к тому, Елена Александровна, да. Что вы бесполезный сотрудник? Может... Я это знаю, не надо мне об этом повторять еще раз. Я вижу, что вы конструктивный диалог, в принципе, не готовы, Елена Александровна. Не знаете, к сожалению, что такое конструктивный диалог, поэтому вам не вам судить, готова я или нет. Ну, понятно. А угу. Другие банки вы тоже не платите, да? Ой, а это вообще не вашего ума дело. Абсолютно. Почему? Вот вы свой носик длинный, вот сидите вы в своем болоте, вот из него и не высовываетесь. Александр, а зачем вы на личность переходите, грубите? А вы считаете, что вы достойны какого-то другого общения? А почему нет? А почему да? Ну, вы мне на вопрос-то ответьте. Так вы мне ответьте, чем вы заслужили? Тем, что вы пошли на вот эту вшивую работенку? Так нет же. Ну, понятно. Ну, хорошо. Смотрите, то есть информация из бюро кредитных историй поступила на 19 марта, что у вас активных кредитов 24, просрочки 19. Нифига себе, я крута. Как много лохопедов, да? Оказывается, 24. Подтверждаете вы эту информацию из бюрократической истории или нет? Да не вашего ума дело. Помните, я говорила, что вы сидите в своем болоте и хвалите его. Давайте мы свяжемся с вами, да, через час. Может, готовы будете конструктивный диалог вести. А через час вы нахер пойдете, если позвоните. Ну, теперь матом начинаете ругаться. Елена Кир, это не мат. Все-таки взрослый человек. Это не мат. Вот, смотрите, я лишь скажу, что на основании 126 статьи Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебный приказ, ну так 129 статья, 128 отменяем. Без судебного разбирательства. С иском придется идти. Да я же уже сказала, ну что же вы деревянный-то такой по пояс. Я уже сказала, ну потому что вы бестолочь, не следите за нитью разговора, опять-таки. Я говорю, отменю я этот судебный приказ. Ну так к чему это приведет? Вам все-таки придется идти с иском, а там уже мы с вами встретимся в состязательном процессе, где я буду защищаться. Там уже я расскажу все, что мне не устраивает меня в обслуживании, что, по моему мнению, являлось незаконным. У меня хороший юрист, поэтому пободаемся. Ну, понятно. Знаете, что отмена судебного приказа не означает приостановление процесса судебного взыскания или списания долга. Вы ерунду зачем сейчас? Вот она, первая сказка пошла. Что значит отмена судебного приказа не останавливает процесс судебного взыскания? Вот, то есть смотрите, да, вы всего лишь воспользуетесь, так скажем, своим правом оспорить единоличное решение судьи для дальнейшего рассмотрения дела в вашем присутствии. Ну, так это вам нужно все-таки пойти потом с иском, если вы это сделаете. А что значит не приостанавливать? Какой автоматически, что вы несете? Если я отменяю судебный приказ, вы не осуществляете в дальнейшем никаких действий. Ну, потому что вы бестолочь, понятно. Вы поняли, что вам здесь ничего не светит, и поэтому лучше в вашей ситуации повесить трубку. Здравствуйте. Да-да. Это банк Home Credit. Меня зовут Ковалева Юлия Игоревна. Виктором Алексеевичем. Могу я поговорить? Нет. А номер телефона ему принадлежит? Да. А когда с ним возможно поговорить? Уже какой день пытаемся дозвониться? Не-не. Ну, вы его телефоном пользуетесь, вы родственница его? Ой, а это тайна нашей частной жизни. Кто я ему? Не знаете, кто вы ему приходитесь? Я сказала, это тайна нашей частной жизни. А, хорошо. А трубку телефона тогда передайте, пожалуйста, Виктору Алексеевичу. Нет. Или что он? Почему он не пьет, не подходит телефону-то? Или что? Второй раз уже сегодня, вчера, точнее, два раза звонили, сегодня звоним. Угу, звоните. Он боится или что? Кого? Вас? Вы страшная? Я не знаю, почему он не подходит телефону-то. Нет его, потому что. А, то есть он оставляет телефон уже третий день и без телефона уходит? Да, на рыбалку уехал. Замечательно. Минут через 15 звонок повторно поступит, пусть он все-таки к диалогу будет готов. Его дома нет, он на рыбалке. Скрываться не от кого и нечего. До свидания. Да вы сумасшедшие, я говорю, нет человека дома. Девушка, до свидания. Мы будем звонить до тех пор, пока не поговорим с Виктором Алексеевичем. Ну тогда в следующий раз я буду не столь благосклонна. До свидания. Я с вами еще не закончу. Воспитание свое в другом месте показывает. А что случилось с моим воспитанием сейчас? Здравствуйте, банк Home Credit, меня Слабунов Дмитрий Викторович. Виктор Алексеевич, я могу услышать? Вы знаете, ваш телефонный терроризм не сможет достичь никакого результата. Я же сказала, предыдущий звонящий, он на рыбалке. И сегодня он не вернется. Когда вернется, я не знаю. Телефон или ваш телефон? Ой, это вас не касается, чей-то телефон. Ну, зачем он так негативить? Вы звонки. Ну, вы мне звоните какой раз за день? Почему я должна позитивно к вам относиться? Потому что вы сбрасываете. Вы не лгите, пожалуйста, а сбрасываете только вы. Не можем сбрасывать. Техническая ошибка, возможно, происходит. Ну, возможно. Так, в таком случае, если вы допускаете происхождение какой-то технической ошибки, тогда не утверждайте, пожалуйста, что я что-то сбрасываю. Хорошо, извините. Угу. Тем не менее, можете телефон нашего банка в таком случае Виктору передать, чтобы он связался с нами? Как будет приедет с рыбалки? Нет, не могу. Почему? Потому что мне сейчас я никак не могу его записать. Я отправлю смс. Ну, отправляйте, он, когда приедет, почитает. Главное, чтобы с нами связался. Это не мои проблемы. Свяжется он с вами, не свяжется, это мне не касается. Я понимаю. Но, тем не менее, будем с ним связываться, если он не будет с нами связываться. Все, хорошо. До свидания.